приветствую, молодая госпожа Цу, молодая госпожа Ло». «Ага», — хитро усмехнулась в ответ Цу Имен, — «ты пришел как раз вовремя, я говорила с твоим младшим о восстановлении высшего небесного павильона, и хотя у него есть кое-какие идеи, он хочет обсудить их с тобой». «Вот как?» — издал смешок Се Хун Чэнь и повернулся к Кай Яну. «Что именно хочет сказать младший Ян?» Хотя его голос был обычным, в нем явно слышались провокационные нотки. Цу Имен откинулась на стуле и расслабилась, словно была зрителем отменного шоу. Она пыталась сдерживать хихиканье. Кажется, этот идиот еще не понял истинную личность Кай Яна. Мало того, что он высокомерно говорил с двумя кровными воинами семьи Ян, так еще и коварно давил на одного из молодых лордов семьи Ян. Как можно быть таким глупым, даже ничего не зная? Кай Ян нахмурился и сказал: «Мне нечего сказать, есть лишь простая просьба». Се Хун Чэнь надменно рассмеялся. «Просьба? Ага». Се Хун Чэнь не мог смущать Цу Имен и Ло Сяомань, поэтому притворился великодушным и сказал: «Что ж, давай послушаю. Все в секте нужно построить в точном соответствии с прежней планировкой. Здания не должны менять изначального положения и вида, ни на йоту. Старшие столько лет жили в секте, что хорошо должны все помнить. Это воплотимо, если их надзирать и ты». Когда Кай Ян произнес это, улыбка Се Хун Чэня слегка дернулась. Его тон подходил не для просьбы, а для приказа. Естественно, это вызывало дискомфорт, ведь это и был приказ. Но как только он собрался возразить, Кай Ян продолжил: «Если не хватает людей, можешь попросить больше у кровавой банды из зала бури. Ты можешь воспользоваться именем первой молодой госпожи Цу и возместить им траты». Цу Имен надулась и затихла. Потрясенный услышанным, Се Хун Чэнь не понимал, почему Цу Имен молчит. «Если не хватает средств или расходных материалов, напиши письмо в столицу, а молодая госпожа Цу организует тебе отправку». Учитывая финансовую мощь семьи Цу, такие незначительные расходы ее не смутят, верно? Улыбнулся Кай Ян и посмотрел на Цу Имен. «Бессовестный», — процедила сквозь зубы Цу Имен. Се Хун Чэнь помрачнел, потому что наконец понял, что все сложнее, чем он думает. Он хотя бы понял, что был самым настоящим дураком. Младший Ян так презирал его и, кажется, как-то был связан с Цу Имен. Иначе почему Цу Имен молчала, пока он так с ним разговаривал? Восстановление секты второго класса не было для великой семьи Цу большой проблемой, однако влекло много финансовых расходов. Как Кай Ян принял такое радикальное решение? Как на это могла согласиться Цу Имен, если бы не была никак с ним связана? В сознании Се Хун Чэня вдруг возникла буря. Он понял, что младший не так-то прост. К тому же, Кай Ян забарабанил пальцами по столу, а потом тихо сказал: «Отправь сообщение в каждый уголок мира, пусть все ученики небесного павильона возвращаются домой». Последние два слова были окончательным решением Кай Яна. Они напомнили удар, от которого сердца присутствующих замерли, их охватил трепет. Лишившись секты и рассеявшись по миру, люди понимали, как для них был важен дом. В доме повисла тишина, даже Цу Имен помрачнела. «Старший хочет что-нибудь добавить?» — поднял глаза Кай Ян и пристально посмотрел на Се Хун Чэня. Се Хун Чэнь помотал головой и слабо пробормотал: «Нет, он не раз приходил сюда, чтобы обсуждать дела с Цу Имен и Ло Сяомань, поэтому хорошо понимал, как восстанавливать секту, и добавить ему было действительно нечего». «Раз так, то продолжай», — подытожил Кай Ян. Не сразу придя в себя, Се Хун Чэнь нерешительно повернулся к Цу Имен и, заикаясь, начал: «Молодая госпожа Цу, это…» Вдруг на лице Цу Имен проступило недовольство. «Разве ты плохо слышишь?» «Я…» «Конечно, я расслышал, но…» «Младший Ян может принимать такие ответственные решения?» — отчаянно спросил Се Хун Чэнь, все еще не веря в происходящее. Но Цу Имен лишь усмехнулась и заявила: «Если он не может, то никто не может». Се Хун Чэня словно ударила молнией. Он глупо уставился на Кай Яна, его взгляд дрогнул. Сохраняя равнодушие, Кай Ян встал и пошел к двери. Проходя мимо Се Хун Чэня, он вдруг остановился и тихо произнес: «Если ты посмеешь ошибиться, руководя этим проектом, я заставлю тебя жалеть, что ты родился в этом мире». Когда Се Хун Чэнь услышал это, с головы до ног его охватили холодные мурашки. Цу Имен последовала за Кай Яном, даже не удостоив его взглядом. Когда собиралась выйти Ло Сяомань, Се Хун Чэнь вдруг очнулся и преградил ей дорогу. «Ты что делаешь?» — с подозрением посмотрела на него Ло Сяомань, находя этого дурака довольно жалким. «Молодая госпожа Ло, мой младший». «Кто он?» — тихо просил Се Хун Чэнь, облизнув пересохшие губы. Ло Сиамань прикусила губу, продолжая идти к двери, но прошептала ему: «Твой младший, молодой лорд семьи Ян». Сказав это, она ушла и не обернулась. Тело Се Хунчиня вдруг обмякло, он насел на пол и приземлился прямо на задницу, лицо его покрылось холодным потом. «Семья Ян, молодой лорд». Эти слова сотрясали разум Се Хунчиня, грохоча у него в ушах, словно гром. Незначительный младший, который не был ни талантливым, ни сильным, на самом деле обладал таким страшным происхождением. Смешно было давить на него, даже тайно идти против него. Кем он должен был быть, чтобы сражаться с ним? Кем он должен был быть, чтобы завидовать ему? Он четко понимал, что происходило в прошлом, но не понимал, почему его не убили сейчас. Се Хунчинь, спасшийся в таких обстоятельствах, не только обрадовался, но и ощутил, как превратились в пепел его сердце и гордость. Лучше бы он просто его убил. Тот факт, что Кай Ян его отпустил, говорил, что Кай Ян презирал его настолько, что даже думать о нем брезговал. В конце концов, волнуют ли тигра муравьиные подначивания? Ха-ха-ха, глупо засмеявшись, Се Хунчинь вдруг осознал, что всю жизнь был полным, самым настоящим неудачником. На километр ниже вершины потока извивающегося дракона, Кай Ян вошел в свой уединенный дом. За ним последовала группа людей. Осмотрев знакомые стены, Кай Ян сразу же вспомнил Суяни Сянин Чан. Хотя секту разрушили, кажется, это место полностью сохранило прежний вид. Казалось, что в этом уединенном доме каменная кровать до сих пор была окутана двумя женскими запахами, особенно запахом Суянь. Младшая тоже часто спала здесь. Всякий раз, когда она засыпала, ее не могли докричаться. Она решительно не заметила бы даже вора. Кай Ян не понимал, правда ли она спит или просто стесняется. Он решил извиниться перед Сянин Чан, когда они встретятся снова. Что касается Сянин Чан, за нее Кай Ян не боялся. Она должна была изучать путь алхимии вместе с Сяофушином на скрытом облачном пике в долине короля врачевателя. Ее защищал Мэнуя, и она явно была в безопасности. Но что насчет Суянь? В тот раз их разделило, и он больше про нее не слышал. Куда она отправилась? Кажется, тягостное настроение Кай Яна не ускользнуло от кровавых воинов, Суимен и Ло Сиамань. Они решили остаться у входа в пещеру и не беспокоить его. Войдя внутрь, Кай Ян сел на кровать и погладил гладкую каменную поверхность. Его мысли затопило воспоминаниями. Боюсь, на этот раз сложно будет сюда вернуться. Ему придется участвовать в войне за наследие, предсказать конец которой было трудно. Лишь теперь Кай Ян осознал, насколько ему нравится это место. Глава 371. Оценка Цуимен. Кай Ян еще не скоро вышел из глубин пещеры. Два кровавых воина, Цуимен и Ло Сиамань, стояли и терпеливо ожидали его. Ту Фэн и Тан Юйсянь все еще сохраняли непоколебимый внешний вид, однако Цуимен и Ло Сиамань, кажется, заскучали. Ощущая работу Кай Яна, Ту Фэн и Тан Юйсянь не могли не удивиться. Хотя они не видели Кай Яна целый день и ночь, они ясно ощущали скорбную атмосферу, исходящую из пещеры. Они не ожидали, что младший лорд так быстро придет в себя. А теперь Ту Фэн и Тан Юйсянь отчетливо видели на его лице спокойствие и уверенность. «Располагайтесь комфортно, я хочу все проверить», — обратился к толпе Кай Ян и быстро двинулся к входу в пещеру. Вдруг Цуимен подошла к нему и с любопытством на него посмотрела. «Что же там такое?» Прибыв сюда, Цуимен заинтересовалась потоком извивающегося дракона, но ученики высшего небесного павильона слишком боялись его изучать. Даже люди кровавой банды и зала бури настоятельно советовали ей не опускаться в поток извивающегося дракона. До сегодняшнего дня Цуимен не осматривала потом извивающегося дракона. Но когда Кай Ян заявил, что собирается спуститься туда, ей стало любопытно. «Хе-хе», — усмехнулся Кай Ян и, рассмеявшись, спустился в каньон. «Этот малец», — буркнула Цуимен, однако не стала его преследовать. Кай Ян явно не хотел, чтобы она за ним следовала, и если бы она опрометчиво попыталась догнать его, то вызвало бы у него лишь раздражение. В мгновение ока Кай Ян исчез в глубине потока. «Прости, молодая госпожа Цу, кажется, младший лорд моей семьи немного скрытный», — с легкой усмешкой сказала Тан Юйсянь. Она знала Кай Яна всего несколько дней, однако прекрасно понимала, что он весьма впечатляющий. Он мог то, чего не могли его соратники. Поэтому Тан Юйсянь очень оптимистично оценила шансы младшего лорда и сразу же извинилась за него. «Ничего страшного, небрежно ответила Цуи Мэн. Ту Фэн задумчиво посмотрел на нее и непринужденно спросил: «Молодая госпожа Цуи, наш младший лорд, старые друзья, ха-ха, я не посмела бы утверждать, что мы друзья», криво усмехнулась Цуи Мэн и медленно покачала головой. Ту Фэн и Тан Юйсянь не могли не удивиться. Цуи Мэн, кем бы она ни была и на что ни была бы способна, была лучшей среди своего поколения в столице. Молодые лорды восьми великих семей с гордостью называли бы ее подругой, а он даже не посмела назвать себя подругой Кайяна. Как же обстоит ситуация? Горечь и нежелание ее улыбки совсем не были ложной вежливостью. Естественно, Ту Фэн и Тан Юйсянь это поняли. «Наверное, вы тоже заметили, как холодно он ко мне относится», не ушла от темы Цуи Мэн, вместо этого четко сформулировав ситуацию: «Просто мы с ним случайно встретились, и ничего более». Два кровавых воина прониклись любопытством, и Ту Фэн поинтересовался: «Если можно, молодая госпожа Цу, расскажи, как вы встретились? Если это неловкий разговор, тогда просто сделайте вид, что я никогда ничего не спрашивал». Длинные ресницы Цу и Мэн слегка дрогнули, успокоились, и ответила она лишь после долгого молчания: «Ничего неловкого. Я возглавляла команду, которая первой появилась в высшем небесном павильоне, чтобы узнать про нового лорда демонов. Именно тогда я его и встретила, и мы стали врагами. Что случилось в тот день, вы, скорее всего, уже знаете». Ту Фэн и Тан Юйсянь синхронно кивнули. Мастер павильона с четырьмя старейшинами бессмертного вознесения столкнулись с десятком человек из семьи Цу, семьи Бай и экспертами долины фиолетового папоротника. Однако им удалось не только успешно спастись, но и поранить нескольких человек. После великой битвы стало известно, что в павильоне был великий эксперт за пределами бессмертного вознесения, но остальной мир не знает, что это место просто удивительное. Удивительное? Два кровавых воина не скрывали удивления. Похоже, многое осталось в тени, раз Цуи Мэн дала такой комментарий. Да, удивительное. Высший небесный павильон, удивительная секта, а ваш младший лорд, тоже удивительный. Игриво улыбнулась Цуи Мэн. До этого дня она не думала, что два места, разделенные 10 000 километров, могут быть друг с другом связаны. И ей даже не снилось, что юноша ее возраста, куда более слабый, нежели она, сможет сразиться с ней на равных. К тому же, ее воображение даже представить не могло, как кто-то, проведя с привлекательной королевой демонов всего месяц, захватывает ее сердце. Если говорить честно, то Цуи Мэн считала себя талантом высшего класса. Будь она мужчиной, несомненно, следующим патриархом семьи Цу стала бы она. К сожалению, небеса сделали ее женщиной. Но даже она не могла сравнивать себя с Кайяном. Потенциал этого юноши был пугающим. Если он действительно станет сильнее, его достижения окажутся выше, чем у его современников-экспертов. Возможно, он даже сможет породить ряд новых легенд. Что именно делает его таким потрясающим? Выжидающе спросила Тан Юйсянь, мерцая красивыми глазами. Что именно? Ну, даже не знаю, что я должна сказать. Если хочешь узнать, ты должна спросить молодого мастера Яна. Если я расскажу слишком много, он может меня возненавидеть. Как я могу заниматься таким неблагодарным делом добровольно? Ты, вдруг насупились два кровавых воина. Цуи Мэн разожгла в них интерес лишь для того, чтобы не дать им удовлетворительных ответов. Отказ, следующий после провокации, был подобен кошке, царапающей сердце. Если бы с ними так говорил кто-то другой, два кровавых воина позволили бы ему испытать методы семьи Ян по извлечению информации на собственной шкуре, но это была Цуи Мэн, и они правда ничего не могли сказать. Цуи Мэн мрачно продолжила: «Хотя мне неловко говорить слишком много, могу сказать вам, что вы ни за что не должны недооценивать младшего лорда вашей семьи». Услышав эти слова, Ту Фэн и Тан Юйсянь пошатнулись. Цуи Мэн говорила невероятно мрачным, тяжелым тоном. Что означало это утверждение? Что первая молодая госпожа семьи Цу оценивала Кайяна очень оптимистично. Достаточно, чтобы поддерживать его полностью. Всякий, кто смотрит на него сверху вниз, платит высокую цену. Улыбнулась Цуи Мэн и хихикнула. Ту Фэн слегка поперхнулся, словно вдруг ощутил себя во сне. Тан Юйсянь хлопнула себя по лбу, задавшись вопросом, почему Цуи Мэн так уверенно заявляет о подобном. Однако даже подозревая, они понимали, что Цуи Мэн, естественно, подробнее не ответит. Уткнувшись в тупик, они лишь кивнули. «Мы запомним». «Ага», кивнула Цуи Мэн и, казалось бы, небрежно спросила, кровавые воины будут участвовать в войне за наследство семьи Ян?» Ту Фэн криво усмехнулся. «Мы пока не знаем, потому что семья не дала четкого объявления. Если будете участвовать, то я бы на вашем месте последовала за ним», с мрачным лицом произнесла Цу Имен. Ту Фэн и Тан Юйсянь, не изменившись в лице, ответили: «Большое спасибо за совет, молодая госпожа Цу. Когда придет момент, мы воспримем совет всерьез». Цу Имен кивнула и замолчала, понимая, что повлиять на мысли двух кровавых воинов невозможно, что им ни говори. И если придется выбирать, за кем следовать, они будут полагаться лишь на собственные суждения. Ее высказывание, настолько весомое, никак не повлияет на их решение, в лучшем случае оно лишь заставит их ждать от Кайяна предстоящих поступков. На дне потока извивающегося дракона Кайян остановился на месте, где он покинул старого демона, однако от него не осталось даже следов. Должно быть, этот старый дьявол уже давно покинул это место. Он поглотил всю злую ци и, наверное, решил, что оставаться здесь нет смысла. Старый демон говорил, что отправится на его поиски, когда поглотит злую ци, однако события превзошли все их ожидания. С множеством экспертов прибыла семья Цу, Суяни и остальные, пролетев 10 тысяч километров, попали через коридор пустоты в злую землю пепельно-серых облаков. Ни он, ни старый демон не могли предсказать таких поразительных перемен. Скорее всего, даже если старый демон порывался найти его, у него не было четкого направления для поиска. Если так оно и было, становилось понятно, почему старый демон до сих пор с ним не связался. А если он решил его предать, Кайян мало что понимал. Закрыв глаза, Кайян медленно ощупал окрестности божественным чутьем, и через миг изменился в лице. Быстро повернувшись, он посмотрел на другую сторону каньона. На первый взгляд в нем не было ничего необычного, ничего видного глазу, однако божественное чутье Кайяна ощущало нечто необычное. В этот месте был след демонической ци. Он сосредоточил внимание на остатках ци, и на серой скале каньона возникли размытые буквы. Сообщение явно было не очень старым, словно его написали несколько месяцев назад. Кайян не смог сдержать улыбки. Старый демон не пытался сбежать от него, иначе не оставил бы такое сообщение. Старый слуга уже выполнил свою задачу и решил найти молодого хозяина. Если старый слуга не сможет найти хозяина, он вернется сюда спустя 3 месяца после дня, когда написал это сообщение. Старый демон определенно написал это для него. Старый демон хотел 3 месяца пособирать информацию про Кайяна, а потом вернуться сюда. Должно быть, старый демон понимал, что Кайян, если останется в живых, непременно придет сюда и начнет его искать. Это вполне доказывало, что старый демон до сих пор был ему верен. Радостно улыбаясь, Кайян взял меч и выцарапал под сообщением: «Центральная столица, дом семьи Ян». Больше ничего говорить не нужно было, старому демону нужно было лишь прочитать это, вернувшись сюда. Издав смешок, Кайян молнией ринулся в свою уединенную пещеру. Когда он вернулся, на него с любопытством посмотрели Ту Фэн и Тан Юйсянь. Кайян не знал, иллюзия это или нет, но почему-то ему казалось, что они смотрят на него с большим вниманием, чем раньше. «Ты закончил свои дела?» – спросила Цу Имен с легкой, игривой улыбкой на губах. «Да, и каковы твои планы?» Кайян усмехнулся и гордо, с уверенностью заявил: «Вернуться в столицу и принять участие в войне за наследство». Медленно раскрыв свое удивление, Цу Имен с нетерпением произнесла: «Я тоже планирую вернуться. Как насчет путешествия, если ты не возражаешь?» Кайян кинул на нее быстрый взгляд и непринужденно ответил: «Поступай как хочешь». Цу Имен усмехнулась: «Тогда я увяжусь с тобой». Кайян озадачился ее словами. «Увяжешься со мной, завтра все узнаешь», с усмешкой сказала Цу Имен, однако вместо ответа сказала: «Дай мне полдня, мне нужно еще кое-что обсудить. Завтра утром я буду готова выехать». «Хорошо», с готовностью кивнул Кайян. Цу Имен руководила восстановлением высшего небесного павильона. Естественно, были проблемы, которые ей нужно было решить перед отъездом. Глава 372. «Он тебя не укусит». На следующий день команда людей готова была отправиться в путь. Их не проводил никто из высшего небесного павильона. Даже прежде высокомерный Се Хун Чэнь не посмел появиться перед Кайяном, командуя вместо этого восстановлением секты. Лишь теперь Кайян наконец понял, что имела в виду Цу Имен, когда сказала, что увяжется за ним. Серебристокровный золотистый орел взлетел высоко в небеса, Ту Фэн и Тан Юйсянь сидели на жеребцах, ступающих по облакам и с неловкостью смотрели на Кайяна, однако улыбались, словно чего-то ожидали. Кайян, заметно подавленный, нахмурился и осмотрелся. Жеребцов было всего три, на двух ехали кровавые воины, на последнем Кайян. Возникал вопрос, как поедут Цу Имен и Ло Сиамань. Одну могла взять к себе Тан Юйсянь, а вторую, Цу Имен и Ло Сиамань были молодыми девушками, а дорога в центральную столицу была долгой и ухабистой. С кем бы они ни поехали, физический контакт был неизбежен. Может выбрать сам, меня или Ся, ухмыльнулась ему Цу Имен, определенно это понимая. Ее улыбка, красивая и манящая, содержала богатую гамму эмоций. Подразнивание, предвкушение, смущение. Ло Сиамань тоже осознавала ситуацию, в которой они были, и не могла не покраснеть, залившись алым румянцем. Однако Кайян фыркнул и сказал, одну может взять Юйсянь, другую Туфэн, а я поеду один. Улыбка Цу Имен тут же исчезла. Она уставилась на Кайяна, видимо, она не ожидала, что он откажется от такой прекрасной возможности побыть рядом с красавицей. Что касается двух кровавых воинов, то они не могли скрыть удивление. Туфэн кашлянул и прокомментировал. Если у двух молодых госпож нет возражений, то и я не возражаю. Цу Имен быстро кинула на него взгляд, и Туфэн задохнулся словами, издав слабый смешок. «Раз так, у меня есть предложение», — хихикнула Цу Имен, переведя взгляд на Кайяна. «Какое? Ты поедешь с Туфэном, чтобы у нас вся была лошадь. Мечтай!» — решительно отказался Кайян. «Не примазывайся ко мне. Хочешь, чтобы мы с Туфэном вместе ехали на жеребце?» Кажется, Цу Имен знала, что он так ответит, поэтому закатила глаза и произнесла. «Можешь поехать со старшей Тан. Тан Юйсянь», которая до этого момента наслаждалась ролью наблюдателя, вдруг покраснела до красна, услышав ее предложение. Кайян был одним из молодых лордов семьи Ян, а она была кровавым воином семьи Ян, и если бы Кайян настаивал, чтобы она поделилась с ним жеребцом, она не отказала бы ему. Но разве это не будет для нее неловкой ситуацией? Она вдруг очень занервничала, опасаясь, что Кайян согласится на предложение Цу Имен. «Нет», — нахмурился Кайян, вдруг поняв, что ситуация сложнее, чем он думал. «Лошадей не хватает, и с нами нужно поделиться. Что ты предлагаешь, если не согласен с моими предложениями?» Непринужденно спросила Цу Имен, сохраняя спокойную, сдержанную улыбку. Очевидно, она обдумала все еще вчера. Кайян долго молчал, однако хорошие идеи не приходили. «Эй, ты же мужчина, не так ли? Соберись, не заставляй нас ждать тебя весь день», — надавила Цу Имен. На миг стиснув зубы, Кайян вскочил на своего жеребца и протянул руку. Когда Цу Имен надела победную улыбку и собралась согласиться, Кайян вдруг сказал: «Давай, Лося». Лицо молодой госпожи семьи Цу застыло. Она безучастно посмотрела на Кайяна, и в ее глазах мелькнуло смущение. Она вдруг ощутила желание подбежать к Кайяну и ударить его. А вот Ло Сиамань резко отпрянула, как испуганный кролик, и захныкала. «Нет, нет, нет». Она не понимала почему, однако она очень боялась Кайяна. «Поехали!» — нетерпеливо закричал Кайян, обращаясь к Туфэну и Тан Юйсяни, глядя на двух молодых дам. Цу Имен раздраженно выдохнула и пробормотала себе под нос. «Как ты можешь быть таким безжалостным? О какой безжалостности ты говоришь? Если не хотите следовать с нами, можете отправляться в центральную столицу сами. Просто возьмите на прокат экипаж или что-то вроде того». Очевидно, Кайян правда не хотел, чтобы она за ним увязалась. Цу Имен с горечью уставилась на него, но быстро поняла, что он не шутит, и, еще раз вздохнув, повернулась к Ло Сиамань и сказала: «Ся, иди, я боюсь», — захныкала плачущая Ло Сиамань. «Нечего бояться, он тебя не укусит», — пошутила Цу Имен, взяв Ло Сиамань за руки, и кинула ее, жалко воскликнувшую, к Кайяну, а потом села на жеребца, ступающего по облакам, на котором сидела Тан Юйсянь. «Держись крепко», — проворчал Кайян и погнал своего жеребца вперед. Смирившись с положением, Ло Сиамань быстро обняла Кайяна, и ее симпатичное лицо совсем лишилось цвета. Все путешественники молчали. Цу Имен, кажется, сильно злилась и не пыталась заговорить с Кайяном, даже когда они останавливались на отдых. А вот Ло Сиамань молча страдала, но потом все же расслабилась. Когда они скакали по ухабистой дороге, Кайян постоянно ощущал, как к его спине прижимаются два огромных мягких пика. Ощущая эту удивительную эластичность, он убедился, что его решение было правильным. Эта Ло Сиамань такая молодая, А капитал у нее уже есть, фантастика. Если бы он выбрал Цу и Мэн вместо нее, он не испытал бы такого наслаждения. Вдруг он понял, что путешествие в центральную столицу гладко не пройдет. Ту Фэн и Тан Юйсянь тоже ощущали напряженную атмосферу, окутавшую команду, поэтому опасались лишний раз говорить, чтобы не допустить неловких ситуаций. Если бы не суровый ветер, который свистел у них в ушах, звука не было бы вообще. Кажется, уже весь мир понял, что семья Ян вспомнила о своих молодых лордах, что грядет война за наследство. Совсем недавно кончилась война между добрыми и злыми сектами, а теперь начать войну за наследство собиралась семья Ян. Кажется, этот год для великой династии Хань обещал быть беспокойным. Война за наследство привлекла внимание миллионов человек. Хотя война за наследство семьи Ян заключалась в том, что так выбирали нового патриарха, всякий раз она притягивала множество сил, которые тоже в ней участвовали. Участвующие силы часто посылали своих учеников, чтобы те посмотрели на наследие и техники великих семей династии, увеличили свой опыт и отточили навыки. К тому же, это была хорошая возможность наладить связи с 8 великими семьями из центральной столицы. Если малые силы понимали, как действуют молодые лорды семьи Ян, несомненно, в будущем это становилось для них весомой выгодой. Были и множество одиноких культиваторов, которые приезжали в центральную столицу, чтобы найти свои собственные возможности. Такая возможность выпадала раз в жизни и, следовательно, была долгожданным событием. У тех, кто пользовался такой возможностью, был шанс перепрыгнуть через врата дракона и стать знаменитым, а остальных ждала лишь ранняя смерть. Плюсы сосуществовали с минусами, а война за наследство была азартной игрой. Разные силы и культиваторы ставили на кон собственную жизнь, надеясь обеспечить себе будущее. Для поколения молодых лордов семьи Ян эта война была важнейшей переломной точкой. 5 дней спустя, преодолев 10 тысяч километров, команда до сих пор оставалась на расстоянии от центральной столицы. Когда 3 жеребца, ступающих по облакам, остановились на отдых, Цу и Мэн вдруг посмотрела вдаль и произнесла: «Неподалеку дом семьи Лу, я хотела бы заехать туда, чтобы одолжить 2 жеребцов, ступающих по облакам». Взглянув на Кай Яна, она спросила: «Как насчет остановиться там и передохнуть?» Когда Кай Ян нахмурился, собираясь отказаться, вдруг вмешалась Тан Юйсянь: «Раз он неподалеку, мы можем воспользоваться возможностью, вряд ли мы задержимся там надолго». Кай Ян посмотрел на нее с подозрением, не сразу поняв, почему она приняла такое решение. Однако Тан Юйсянь лишь улыбнулась в ответ и произнесла: «Похоже, семья Лу связана с семьей Цу, верно?» Цу и Мэн кивнула: «Верно, это одна из наших вассальных сил. Среди 8 великих семей нет таких, кто не имеет к остальным отношения. Хотя мир большой, высшие силы всегда как-то контактируют. Семью Лу и семью Цу связывают весьма тесные отношения, и они тоже часто посещают дом Цу». Тан Юйсянь быстро добавила: «Семья Лу тоже считается семьей первого класса, младший лорд посетить их лишним не будет». Как только она упомянула статус семьи Лу, Кай Ян понял, что Тан Юйсянь хотела воспользоваться шансом и посмотреть, смогут ли они помочь ему в предстоящей войне за наследство. Даже если он не привлечет их на свою сторону, проявить уважение все равно будет разумным шагом. Хотя Кай Ян был молодым мастером семьи Ян, все-таки это мало что значило. Молодой мастер семьи Ян, у которого не было ни происхождения, ни союзников, был всего лишь бумажным тигром, пусть даже он был несколько сильнее сверстников. Поняв ее намерение, Кай Ян не стал отказываться. Хорошо, у семьи Лу тоже есть толика власти, было бы невежливо их не навестить. Цу и Мэн слегка посмеялась над смиренным ответом Кай Яна. Раньше семья Лу не была семьей первого класса, но из-за тесных связей с семьей Цу, получив помощь такой великой силы, она постепенно стала сильнее, собрала больше экспертов бессмертного вознесения и наконец достигла вершины. Произошло это в последние годы. Однако на самом деле семья Лу считалась не самой хорошей семьей первого класса, но 2 близлежащим силам 3-го класса пришлось подчиниться семье Лу. Лу Лян, нынешний патриарх семьи Лу, не обладал большой силой, он достиг лишь 7-го уровня бессмертного вознесения, однако для патриарха личная сила не была самым важным требованием. Главными причинами процветания семьи Лу были его коммуникативные и управленческие таланты, и еще его постоянные визиты к семье Цу, которыми семья Лу завоевала их благосклонность. Когда команда Кай Яна прибыла в поселение семьи Лу, Стражники сразу приметили их необычный статус и сразу же уважительно их поприветствовали. Естественно, стражники семьи Лу узнали жеребцов, которые водились лишь у сил первого класса, и сразу поняли, что Кай Ян отнюдь не простолюдин. Когда Цу Имен представилась им, стражники тут же почтительно ей поклонились, а один из них поспешно помчался в поселение, чтобы сообщить командирам семьи Лу. В доме семьи Лу были много усадеб, несколько павильонов, озеро, мосты, сады и поля, которые производили освежающее впечатление. Дома не были величественными, но построены были изысканно и элегантно. Возглавляла путь Цу Имен, рядом с ней шла Ло Сиамань. За ними следовал Кай Яна, а замыкали колонну два кровавых воина. Пока они шли вперед, впечатленный Кай Ян осматривал виды. Глава 373. Прощупывание Лулина. Вскоре после того, как прибыла команда Кай Яна, их поспешила приветствовать группа людей, одним из которых был Лу Лян, патриарх семьи Лу. Лу Лян был одет в длинные синие одежды, а хорошо подстриженные усы придавали его внешнему виду изысканность. Узкие глаза излучали пронзительный свет. На первый взгляд он казался проницательным, а второй взгляд лишь подкреплял это предположение. Когда он вышел из главного зала, чтобы радостно их поприветствовать, то громко рассмеялся, подошел к Цу Имен и вежливо поклонился. «Молодая госпожа Цу, своим визитом ты почтила семью Лу». Хотя он был главой семьи первого класса, на самом деле семья Лу подчинялась семье Цу. Естественно, Лу Лян обязан был так ее встречать. Более того, обычно Лу Лян посещал семью Цу в центральной столице, а теперь впервые приехал член семьи Цу. Лу Лян был в восторге от подобного события. Цу Имен быстро надела идеальную улыбку и кивнула. «Дядя Лу слишком вежлив. Вышло так, что мы с товарищами проходили мимо и подумали, что можно остановиться и отдохнуть. Надеюсь, мы вам не побеспокоим». Лу Лян поспешно отмахнулся. «Чушь, вздор. Добро пожаловать, первая молодая госпожа. Визит молодой госпожи Цу – привилегия для семьи Лу. Семья Лу тепло встретит молодую госпожу и ее почтенных гостей». Цу Имен назвала Лулина дядей, и одно это сделало его счастливым. Все годы он бегал по центральной столице, поддерживая семью Цу, и теперь, кажется, его усилия окупились. Несколько слов скрепили отношения двух семей, и старейшины семьи Лу, стоящие за Лулином, ясное дело, принялись улыбаться и кланяться. После обмена любезностями Лу Лян перевел взгляд на двух кровавых воинов, в его глазах появилось достоинство, и он, осмотрев Кай Яна, спросил: «Великая племянница, этот молодой лорд». Лу Лян был смекалистым, и он, естественно, с первого взгляда понял, что Кай Ян не из простолюдинов, иначе с ним не следовали бы два кровавых воина. Цу Имен улыбнулась, но не сказала ни слова, а вместо этого указала тонким пальцем в небо. Именно в этот момент пролетел, привлекая внимание экспертов семьи Лу, золотистый орел. Увидев зверя, Лу Лян понял, кто такой Кай Ян. Повернувшись к юноше, он сложил ладони и поздоровался. «Так это молодой мастер Ян». «Да, мастер семьи Лу», — отозвался Кай Ян, равнодушно посмотрев на него. Ошеломленные старейшины семьи Лу стали тайком разглядывать Кай Яна. Семья Ян вспомнила разбросанных по великой династии Хань молодых лордов и отправила за ними серебристокровных кровавых орлов. Как семья Лу могла не знать о таком важном событии? Однако они не ожидали, что встретится с молодым мастером семьи Ян лицом к лицу. Юноша, стоящий перед ними, выглядел невероятно спокойным, выражение лица у него было твердое и равнодушное. Хотя он не занимал особого места, он несомненно был молодым лордом семьи Ян, а обычная семья Ян не была. Снова засмеявшись, Лу Лян указал на возвышающийся позади него павильон. «Пожалуйста, заходите, великая племянница, молодой мастер Ян». Следуя за гостями, Лу Лян дал знак своим людям. «Приготовьте лучшую еду и напитки. Сегодня семье Лу выпала честь развлечь двух уважаемых гостей, и мы не можем отнестись к ним с пренебрежением. Есть». Цу Имен улыбалась и тащила за собой Ло Сиамань. Кай Ян без стеснения шел вперед. В главном зале семьи Лу, на большом банкетном столе стояли разнообразные деликатесы. Множество редких фруктов и роскошных блюд сопровождались отличным вином, которое подавали милые горничные. Атмосфера в зале была теплой, а толпа весело подшучивала друг над другом. Цу Имен и Ло Сиамань были женщинами, и алкоголь, естественно, не пили. Видимо, Лу Лян это понимал и специально приготовил прекрасный фруктовый сок, который был ароматным, но не опьянял их. Кажется, женщины этим напитком наслаждались. А вот Кай Ян был несколько особенным, и хотя он был мужчиной, никто не смел заставлять его пить слишком много. Когда старейшины семьи Лу говорили тосты, они радовались тому, что Кай Ян делал глоток из своего бокала. Поведение Тан Юйсянь было таким же, как у Цу Имен и Ло Сиамань. Лишь Ту Фэн с гордостью пил из бокала. Он был кровавым воином семьи Ян и превосходил по статусу даже старейшин семьи Лу. А старейшины семьи Лу часто пили за Ту Фэна. Ту Фэн сидел рядом с Кай Яном, не собираясь вставать, но если кто-то подходил, чтобы выпить за него, он щедро соглашался, и действо становилось более оживленным. В этом регионе члены семьи Лу считались господами, но перед кровавыми воинами семьи Ян их статус был просто ничем. Естественно, их отношение было невероятно уважительным. Прежде они только слышали про кровавых воинов семьи Ян, но никогда не видели их собственными глазами. А теперь два воина прибыли к ним в дом. Естественно, они не могли общаться с ними так же, как с остальными. Лу Лян оправдал заслуженную репутацию гостеприимного хозяина, его речи и ораторские навыки были выдающимися, и хотя часто льстил, ни одно слово не звучало лживо или вымучено, и всякий, кто слышал эти разговоры, чувствовал себя польщенным. После трех тостов все удивились тому, что Кай Ян не проявляет властного высокомерия, свойственного молодым лордам его возраста. Он относился ко всем одинаково, не преклоняясь и не презирая людей из-за разницы в статусе, и это еще больше сбило членов семьи Лу с толку. Если бы Цу Имен не заявила, что Кай Ян – молодой лорд семьи Ян, если бы не наличие двух кровавых воинов, Лу Лян не поверил бы, что Кай Ян тот, кто он есть. «Дядя Лу, путешествие было долгим. Мы с Сиамань отойдем. Пожалуйста, простите нас», – вдруг произнесла Цу Имен, словно больше не желала тут оставаться. Быстро встав, она направилась к выходу. «Хорошо», – поспешно сказал Лу Лян и махнул рукой двум симпатичным служанкам. «Проводите молодых дам в их комнаты, чтобы они отдохнули». «Да». Когда Цу Имен и Ло Сиамань вели, банкет продолжился. Внезапно один из старейшин семьи Лу рассмеялся и спросил: «Патриарх, не делай это, пить просто так. Как насчет развлечений?» Кивнув, Лу Лян согласился. «Правда, кажется, я забыл». Сказав это, он громко хлопнул в ладоши. В зал сразу же вошли молодые женщины в экзотических одеждах, которые принялись петь и танцевать. Очевидно, они ждали снаружи, пока не уйдут Цу Имен и Ло Сиамань. Все эти женщины от рождения были очаровательными цветками, тела их были скрыты под слоем полупрозрачной ткани, а воздух обдувал плоские животы, белые руки и худые ноги. Слышался стук барабанов и гонгов, которые сопровождались музыкой флейт и струн. Молодые женщины пели и грациозно танцевали, ритмичная музыка дополняла их голоса. Все очаровательно улыбались, крутили бедрами, маня и дразня нефритовыми руками. Это была заманчивая помесь изящества и обаяния, картина, от которой трудно было отвести взгляд. Женщины проходили мимо Кай Яна и сидящих людей, каждая из них бросала кокетливый взгляд, где смешивались застенчивость и приглашение в глубинные фантазии. Тан Юйсянь не могла не нахмуриться. Хотя она была не в восторге от зрелища, она понимала намерение Лу Лина. Она спокойно наблюдала за реакцией Кай Яна, а вот Ту Фэн бесстыдно пялился, а лицо с длинным шрамом стало куда более взбудораженным. А вот Кай Ян, напротив, оставался равнодушным. Хотя его глаза, кажется, восхищались представлением, когда он осматривал женщин, в его глазах не было похоти, лишь отстраненная оценка. Даже когда молодые женщины танцевали прямо перед ним или устремлялись к нему, проявляя благосклонность, его реакция была сдержанной и умеренной. Видя это, все остальные не могли не удивиться. Юношами, особенно юношами, охочими до подобного, когда-то были и старейшины семьи Лу. Кто из них не был молодым и несерьезным? Когда они были в возрасте Кай Яна, то упивались фантазиями о различных красавицах мира и постелях, пропитанных их ароматами. Когда они повзрослели, изменились их устремления, а амбиции стали более высокими. Лу Лян намеревался воспользоваться моментом и изучить предпочтения Кай Яна, чтобы узнать, какой типаж женщины привлечет его внимание. Он не ожидал, что этот юноша сохранит безразличие перед лицом такого вопиющего соблазна, не проявив даже капли внимания. Молодой лорд семьи Ян необычен. Юноша столкнулся с таким соблазном, но сдержал желание. Безусловно, у него была невероятно крепкая воля. Естественно, при таких вводных его ждут великие достижения. Эти мысли мелькнули в голове Лу Лина, заставив его удовлетворенно кивнуть. Тан Юйсянь тоже одобрительно кивнула. Она жила в центральной столице больше года, естественно, Она понимала характер молодых лордов. Большинство из них даже не пытались скрывать свои намерения. Некоторые проявляли интерес даже к ней, не говоря уж о молодых женщинах столицы, и это вызывало у нее лишь раздражение. А вот отношение Кайяна определенно порадовало Тан Юйсянь. Хотя женщины были прекрасными, разве они могли сравниться с Суянь, Сянин Чан, Шань Цило или сестрами Ху, которых знал Кайян? К тому же, за долгие годы побочного эффекта искусства радостного единения Кайян научился игнорировать подобные соблазны. Даже сама Шань Цинло не смогла соблазнить его, вряд ли кто-то еще мог силой очаровать Кайяна. Эти знойные девушки с кокетливыми взглядами и провокационными танцами были для Кайяна всего лишь весенним ветром. Лулян небрежно махнул рукой молодым женщинами, и они с почтением удалились. Выходя из зала, многие косились на Кайяна, видимо, понимая его необычный статус. Завоевав его благосклонность, они могли бы взлететь в небо, как фениксы, и перестать быть скромными танцовщицами семьи Лу. Заметив эти взгляды, Лулян рассмеялся. Эти девушки были детьми бедных или обедневших семей нашего региона. Семья Лу приняла их, все они, снежно-белые нефриты, которые танцуют лишь перед значимыми гостями. Молодой мастер Ян хочет получить одну или двух. Если тебя будут сопровождать несколько красивых цветов, грядущая война за наследство пройдет более приятно. Но Кайян лишь улыбнулся и медленно помотал головой. Узкие глаза Лулина сверкнули, потому что он заметил, что Кайян действительно не интересуется этими женщинами. Кайян мог всего лишь кивнуть, и Лулян сразу бы все устроил. Другой высокопоставленный член семьи Лу произнес: «Кстати, о войне за наследство». Этот старый мастер вспомнил о битвах, которые происходили 20 лет назад. Война за наследство была особенно жестокой. «Да», — вторил ему другой старейшина, — «сколько гигантов пало, сколько исчезло семей. Жаль, что семья Лу тогда была недостаточно сильной, чтобы принять участие, по-настоящему жаль». Глава 374. «Ты мне не веришь?» Вот-вот должна была развернуться война за наследство семьи Ян, и молодые лорды семьи Ян несомненно приложат огромные усилия, чтобы завоевать сторонников, которые помогут им победить. Цу Имен намеренно привела Кайяна в семью Лу. Хотя Лулян ничего не говорил, он тоже понимал, что это его шанс. 20 лет назад семья Лу была небольшой силой, которую едва ли можно было назвать местным господином. Естественно, они не имели права участвовать в войне за наследие. Но теперь семья Лу стала силой первого класса. Люди стремятся достичь больших высот, как и реки впадают в море. Разве семья Лу могла упустить шанс выйти на более широкую сцену? Они уже присоединились к великому древу семьи Цу, и если они смогут наладить с семьей Ян хорошие отношения, то будущее семьи Лу будет обеспеченным. Однако покорить семью Ян было не так уж и просто. Семья Ян была огромным зверем, а головой этого зверя был патриарх. Всякий раз, когда менялся патриарх, происходило буйство. Лулян стремился принять участие в войне за наследство, однако у него не было возможности узнать, есть ли у Кайяна силы победить. Если семья Лу поддержит Кайяна, но он проиграет войну, один единственный провал уничтожит все годы тяжелого труда семьи Лу. Лулину следовало поступать осмотрительно, и это прекрасно понимали все старейшины семьи Лу. Последствия неправильного выбора стороны были нешуточными. Это имело отношение к будущему их семьи. Сознательно или бессознательно, члены семьи Лу думали о войне за наследство. Размышляя о событиях 20-летней давности, они спокойно следили за реакцией Кайяна. Но Кайян, к их разочарованию, темой не заинтересовался, наслаждаясь вместо этого фруктами и блюдами, не слушая их и демонстрируя безразличие. Разговор медленно перешел к текущему положению дел. Многие молодые лорды семьи Ян еще не проявили себя, никто не знал, какие успехи им принесет приобретенный опыт. Но теперь, когда перед ними сидел настоящий молодой лорд семьи Ян, Лулян, само собой, интересовался сильными сторонами и связями Кайяна. Понимая, что спрашивать о таких деталях прямо не следует, Лулян решил задать несколько случайных вопросов, но не успел он начать, как Кайян лениво потянулся и зевнул. Увидев это, Лулян проглотил все вопросы, которые приготовил. «Молодой лорд устал?» – тихо спросила Тан Юйсянь. Кайян кивнул. «Немного». Лулян сверкнул глазами, и на его лице появилась улыбка. «Поскольку путешествие утомило молодого лорда Яна, на сегодня мы закончим. Идите, отведите молодого мастера Яна в его комнаты». Не отказываясь, Кайян медленно встал и кивнул толпе. «Раз так, то я пойду». «Молодой мастер Ян слишком вежлив», — усмехнулся Лулян. Опустошив свои бокалы, Кай Ян и два кровавых воина ушли, провожаемые взглядами старейшин семьи Лу. Все они думали, что Кай Ян хотел впечатлить семью Лу, поэтому внимательно следили за его поведением, даже сейчас. Лулян даже подумал, что если Кай Ян сам не затронет этот вопрос, то и он ничего не скажет. Если ему откажут при всех, разве он не потеряет уважение? В конце концов, он ничего не знал про Кай Яна, естественно, стать его союзником сразу было невозможно. Лулину и в голову не приходило, что молодой мастер Ян просто не станет говорить про войну за наследство и просто уйдет. Это было превыше ожиданий собравшихся. Патриарх неуверенно нахмурился старейшина семьи Лу и спросил, неужели он действительно приехал сюда передохнуть? Быть такого не может. На миг задумался Лулян и медленно покачал головой, у него наверняка есть мысли насчет того, чтобы завербовать нас. Хотя он кажется очень равнодушным, я это чувствую. Тогда почему он не высказал своих намерений? Холодно фыркнул человек. Разве он уверен в себе? Многие закивали головами, соглашаясь с такой идеей. Почему Кай Ян, уверенный в себе, даже не поднял эту тему? По крайней мере, он мог хотя бы показать свою силу, чтобы намекнуть им. Раз так, семья Лу не должна возлагать на него слишком много надежд. Зачем беспокоиться, зная, что Альянс потерпит неудачу? Все они очень надеялись на Кай Яна, но теперь эти надежды заметно поблекли. Лулян нахмурил лоб, глаза его ослепительно блеснули, и на лице у него появилась улыбка. Вы не заметили, как он рассматривал семью Лу? Что? Вдруг поморщились все. Он оценивал семью Лу, есть ли у него опыт, позволяющий это делать? Хотя он был молодым лордом семьи Ян и мог участвовать в войне за наследство, он пока еще не был экспертом. Какое у него было право судить о семье Лу? Лулян усмехнулся. Вы забыли, в войне за наследство не только мы выбираем молодого лорда семьи Ян, но и они нас выбирают. Вы считаете, что он должен примкнуть к нам лишь потому, что мы семья первого класса? На миг замолчав, старейшины рассмеялись. Кто-то поспешно произнес, не стоит говорить так резко, патриарх, мы не хотели так выражаться, не так ли? Хорошо, хорошо, хотя патриарх говорит правду, не слишком ли много о себе возомнил этот мальчишка, у него глаза на затылке, семья Лу все-таки была семьей первого класса и могла немного помочь Кай Яну, они не считались слабыми и в плане рабочей силы, и в плане других аспектов, неужели Кай Ян не считал везением тот факт, что он мог привлечь их в свой лагерь? Лулян осмотрелся и торжественно произнес, если моя догадка верна, этот молодой мастер Ян не так-то прост. Все задумались над его словами. Даже имея возможность заполучить семью первого класса, он не вел себя нетерпеливо и, кажется, изучал ситуацию. Если дело было не в его неуверенности, значит, в его глазах вербовка семьи Лу была не такой уж и важной, иначе он не повел бы себя так равнодушно. Если бы он действительно хотел заполучить семью Лу, то вел бы себя совсем иначе. Догадавшись об этом, Лулян убедился, что его догадки верны. Посерьезнев, он спокойно сказал, «Не знаю, на сколько дней молодой мастер Ян задержится в семье Лу, но когда увидите его снова, не говорите про войну за наследство и не выказывайте чрезмерную тревожность». На мгновение замолчав, он кивнул и встал. «Я пойду к молодой госпоже Цу и расспрошу ее про ситуацию». Несомненно, Цу Имен, которая лично его привела, знала что-то про молодого лорда, не так ли? Старейшины кивнули. Возможно, среди них Лулян был не самым сильным, но престиж его был неоспоримо высоким. Все эти годы под его руководством семья Лу процветала. Его точка зрения и методы были всем знакомы. Позади поместья семьи Лу, в просторном дворе, сложив руки за спиной, Кай Ян задумчиво смотрел вдаль. Опомнившись от транса, Тан Юйсянь открыла рот и спросила, «Младший лорд, почему ты так поступил? Возможно, эти люди неправильно поняли наши намерения. Разве ты не хочешь заполучить семью Лу?» Кай Ян повернулся к ней и равнодушно улыбнулся. «Если я скажу, что не хочу, ты мне поверишь». Тан Юйсян мрачно усмехнулась и медленно помотала головой. «Если бы на самом деле он этого не хотел, то не согласился бы с предложением Цу Имен приехать сюда. Цу Имен и Ло Сиамань пришли сюда, чтобы взять жеребцов, ступающих по облакам, а Кай Ян мог просто расстаться с ними и направиться прямо в центральную столицу. Поскольку младший лорд согласился сюда приехать, у него были на то свои причины. На самом деле мне правда все равно, заполучу я их или нет», — сдержанно улыбнулся Кай Ян и покачал головой, верь в то, что тебе по нраву». Вдруг Тан Юйсянь с подозрением посмотрела на Кай Яна, словно желая увидеть его насквозь, но Кай Ян остался равнодушным. Слегка нахмурив брови, Ту Фэн странно уставился на Кай Яна. Чем больше у него будет помощи, тем выше будет шанс выиграть, а это был прекрасный момент, чтобы расширить свое влияние. Если Кай Ян продемонстрирует достаточно средств и сил, чтобы убедить семью Лу, они несомненно станут на его сторону. Неужели он правда не намеревался этого делать? У меня нет дружбы с семьей Лу. Если они помогут мне, то только ради собственных интересов. Такие отношения мне не нравятся, тихо произнес Кай Ян. Даже если сейчас я их заполучу, когда ситуация станет для них опасной или невыгодной, они от меня откажутся. Я хочу союзников, которые будут рядом со мной, какой бы плохой или безнадежной ни казалась ситуация. Переглянувшись, два кровавых воина лукаво посмотрели на Кай Яна, похоже, сочтя младшего лорда немного наивным. Все в этом мире отчаянно стремились к выгоде и пользе, и кому хотелось принимать на себя неприятности и невзгоды. Вы не верите, что такие люди существуют, усмехнулся Кай Ян двух кровавым воинам. Ту Фэн и Тан Юйсянь, не зная, как реагировать, кашлянули. Существуют, вы еще увидите. Тан Юйсянь замерла, не понимая, откуда взялась уверенность Кай Яна, но его решительное и непоколебимое поведение немного ее тронуло, и она натянула теплую улыбку. Тогда я с нетерпением буду ждать. Ту Фэн рассмеялся. Хорошо, если младший лорд выразит намерение заполучить их, семья Лу будет вежливой, но не искренней, твердой ее позиция уж точно не будет. Такой результат ничем не лучше плохого. Да, кивнул Кай Ян, семья Лу хочет узнать, каков мой опыт. Я это понимаю. Все, что они говорят или делают, ведет лишь к тому, что они хотят заполучить информацию. Они не найдут опору, пока ситуация не прояснится. Сейчас ситуация была размытой. Никто не знал, кем были молодые лорды семьи Ян, какие у них были сильные стороны и статус. Но если вы хотите заполучить хорошего друга, то лучше делать это, пока он мал и слаб. Когда он станет сильным, попытка подружиться с ним уже не будет иметь прежнего эффекта. Добавлять цветы в букет гораздо хуже, чем дарить зимой древесный уголь. Что ж, хотя я не заинтересован в вербовке семьи Лу, у нее точно есть то, что меня интересует, хе-хе, рассмеялся Кай Ян. Хаем, что же, полюбопытствовали Ту Фэн и Тан Юйсянь, не знаю, пока не знаю, категорично ответил Кай Ян, обернулся и ушел в свою комнату. Два кровавых воина не могли не поразиться. В мире было много вещей, способных вызвать интерес, но Кай Ян не знал, что это было, так откуда же он мог знать, что ему это интересно. Видя, как Кай Ян ушел в дом отдыхать, Ту Фэн и Тан Юйсянь обменялись смешками, все больше и больше понимая, что не видит своего младшего лорда насквозь. Глава 375. Потрясение кровавых воинов. Пока Кай Ян говорил с двумя кровавыми воинами, Цу Имен и Ло Сиамань, которые только закончили принимать ванну, не успели отдохнуть, а с ними уже пришла поговорить служанка семьи Лу. «Молодая госпожа Цу, патриарх Лян хочет знать, есть ли у вас сейчас время с ним поговорить?» Цу Имен вытерла мокрые волосы и сверкнула глазами, очевидные намерения Лулина заставили ее нахмурить лоб. «Хорошо, пусть приходит». «Да». С почтением отступила горничная, и через некоторое время вошел Лулян. Тепло улыбнувшись, Лулян вежливо произнес: «Первая молодая госпожа, моя семья Лу не такая великая, как семья Цу, поэтому комнаты несколько простые, пожалуйста, прости меня за это». Хотя это была частная встреча, Лулян больше не смел называть ее великой племянницей. Хватило и пары раз, если он будет упорствовать, это неизбежно вызовет у нее дискомфорт. Дотошные мысли Лулина и острое чутье не позволяли ему совершить такую простую ошибку. Цу Имен улыбнулась и сказала: «Кажется, тебе очень, очень нужно разузнать про Кай Яна, дядя Лу, раз ты так тревожно искал встречи со мной, не так ли?» Поняв, что она говорит без обиняков, Лулян не особо удивился и осторожно ответил: «Да, ситуация в мире сейчас довольно сложная и хаотичная, и непонятно, как семье Лу вести себя в такие времена. Этот старец смиренно просит первую молодую госпожу выразить свое мнение». Говоря, он почтительно сложил ладони, а выражение его лица стало совершенно серьезным. Цу Имен ухмыльнулась, села за стол и небрежно спросила: «Тебе интересно, почему я привела его в семью Лу? Был ли этот шаг предложением для тебя, первая молодая госпожа мудра? «Этот старейшина действительно так думает», — откровенно признался Лулян. «Семья Лу, поднявшись до нынешних высот, почти стала частью семьи Цу. Можно сказать, семья Цу была величайшим благодетелем семьи Лу. В такое хрупкое время Цу Имен привела в гости к семье Лу Кайяна. Естественно, Лулян нашел в этом нечто большее, нежели казалось на первый взгляд. Возможно, Цу Имен смотрела на Кайяна с оптимизмом, поэтому привела его сюда, чтобы он заполучил семью Лу, а семья Лу заполучила Кайяна. Это была ее скрытая помощь. Если да, то Цу Имен должна была многое знать про Кайяна. Лулян размышлял о сегодняшних внезапных событиях, и в разуме Лулина проскакивали всевозможные догадки. Однако Цу Имен сказала: «В том, что ты так думаешь, нет ничего плохого. Я понимаю, что ты очень смекалистый, но могу сказать тебе, что привела его сюда не ради тебя». «Это не так», — издал смешок Лулян. «Нет», — наклонила голову Цу Имен, ее глаза вспыхнули гневом. «Цель моего визита в семью Лу — просто одолжить двух жеребцов, ступающих по облакам». «Ах», — поразился Лулян, вдруг ощутив легкую головную боль. Цу Имен пришла к семье Лу только по этой причине. Быстро собравшись, Лулян кивнул. «Жеребцы, ступающие по облакам, которые нужны первой молодой госпоже, будут готовы к завтрашнему дню». «Хорошо», — кивнула Цу Имен. Лулян открыл рот, чтобы продолжить, но вдруг задумался. Цу Имен понимала, о чем он хочет спросить, поэтому заговорила сама. «Я не знаю, какие у него связи, но не смею его недооценивать. Часто он совершает замечательные, чудесные поступки. Это действительно поражает». Лулян не мог сдержать дрожи. Такая оценка из уст Цу Имен имела определенный вес. Кем бы ни был Кайян, кто бы его ни окружал, из слов молодой госпожи Цу нетрудно было сделать вывод, что его личные способности были несравненными. Вдруг Цу Имен стиснула зубы, на ее симпатичном лице мелькнул гнев, и она пробормотала. «К тому же, он мстит даже за малейшую обиду». От тона Цу Имен горло Лулина сжалось. Он не знал, чем она успела обидеть Кайяна, но она, кажется, сильно от него пострадала. Все, что он мог сделать в такой ситуации, так это смотреть перед собой и делать вид, что он ничего не услышал. Похоже, он делает только то, что ему по нраву. С ним трудно справиться, какие бы намерения ни были у людей, и хорошие, и плохие. «Если не планируешь с ним дружить, у меня для тебя только один совет», — усмехнулась Цу Имен. «Пожалуйста, скажи, первая молодая госпожа», — поспешно произнес Лулян. «Ни в коем случае не становись ему врагом». Уставившись на нее, Лулян торжественно ответил: «Я запомню слова госпожи Цу». «Да, это все, что я хотела сказать», — кивнула Цу Имен, сворачивая тему. Поняв, что она намекает ему, чтобы он ушел, Лулян, естественно, поклонился и развернулся на месте. Но как только он подошел к двери, Цу Имен сказала: «Если ты правда хочешь принять участие в войне за наследство, тебе нужно взять себя в руки. Чем скорее ты приблизишься к одному из молодых лордов, тем выше будут твои будущие выгоды». Лулян согласно кивнул и вдруг спросил: «А что насчет молодой госпожи Цу? Какую сторону займешь ты? В войне за наследство будут участвовать и другие семь великих семей центральной столицы. Само собой, исключением семья Цу не была. Будучи лидером молодого поколения семьи Цу, Цу Имен явно примет участие, возможно, даже выступит в качестве лидера своей семьи. Тебе не нужно ничего знать про меня, будущее семьи Лу исключительно в твоих руках. Молодой лорд семьи Ян, сторону которого ты займешь, это решение, которое ты должен принять сам. Твой выбор определит и успех, и неудачу», — усмехнулась Цу Имен. Лулян был немного разочарован. Он понимал, что Цу Имен так говорит, потому что не хочет отвечать за последствия. Закончив беседу, Лулян быстро ушел. На следующий день, на рассвете, Ту Фэн и Тан Юйсянь проснулись и покинули комнаты лишь для того, чтобы увидеть, как Кайян тренируется в свете восходящего солнца. Его движения были медленными, но точными, а выражение лица было серьезным. «Кажется, младшему лорду нравится рано вставать», — улыбнулась Тан Юйсянь. «Молодые всегда полны жизненной силы, это хорошо», — тоже улыбнулся Ту Фэн. «Но младший лорд, кажется, практикует обычные техники. Они больше подходят для обычных людей, которые хотят укрепить тело, особенно для пожилых», — хихикнула Тан Юйсянь, прикрыв рот ладонью. Ту Фэн посмотрел на нее, закатив глаза, чтобы она перестала говорить. Хотя он не был согласен с техниками Кайяна, но он все-таки был молодым лордом семьи Ян, как они, кровавые воины, могли у него за спиной говорить подобное. Если младший лорд любит так тренироваться, нет причин его останавливать, даже если он просто балуется, он вряд ли делает что-то опасное. Нахмурившись, Ту Фэн вдруг осекся и тихо прошептал. «Странно, что?» – поспешно спросила Тан Юйсянь. «Присмотрись», – посерьезнил Ту Фэн, и они с Тан Юйсянь внимательно вгляделись в действия Кай Яна. Вдруг зрачки Тан Юйсянь сузились. Она сразу поняла, что мышцы Кай Яна чрезвычайно напряжены, а земля вокруг его ног сырая, потому что с него просто лился пот. Под светом озаряющегося востока Тан Юйсянь отчетливо видела капли хрустальных бусин, которые быстро бежали по лицу Кай Яна, по его лбу. Медленные движения, которые он делал, заставляли его пересиливать невероятно тяжелую нагрузку, и каждый шаг, который он делал, сотрясал землю. Это именно так выглядел человек, находящийся под огромным давлением. Однако Кай Ян практиковал самые обычные упражнения, а Тан Юйсянь даже сказала, что они подходят пожилым людям. Как эти движения могли так на него давить? Поразмыслив, два кровавых воина признали, что Кай Ян находится под сильным давлением. Казалось, что разрушительная сила крылась в его теле, однако ее подавляло и ограничивало нечто невидимое. Взрывная сила внутри Кай Яна противостояла внешнему давлению, поддерживая равновесие между внутренним и внешним состоянием. Но каким же было это давление? Открывшаяся картина удивила Ту Фэна и Тан Юйсянь. Они выпустили божественное чутье, чтобы лучше изучить состояние Кай Яна, закрыли глаза и сконцентрировались. Легко ощупывая ауру Кай Яна, пока он медленно двигал кулаками, Ту Фэн и Тан Юйсянь постепенно изучали его. При каждом его движении они замечали загадочную гармонию. Вдруг божественное чутье воинов синхронизировалось с аурой Кай Яна. Сразу же возникло такое чувство, словно небо обрушилось им на головы, как будто их пытались раздавить сами небеса. Громко зашуршала земля, в которой увязли два кровавых воина. Во все стороны от места, где они стояли, побежала паутина трещин. Глаза Ту Фэна и Тан Юйсянь одновременно распахнулись, лица искривились, и в них мелькнул ужас. Истинная ци циркулировала, как безумная, отчаянно пытаясь противостоять сокрушительному давлению. Но два кровавых воина не ожидали, что ужасное давление мгновенно исчезнет, как только они свернут свое божественное чутье. Дойдя до точки кипения, но потеряв объект, которому нужно было сопротивляться, истинная ци взорвалась прямо в их телах. Глухо щелкнули два взрыва, Ту Фэн и Тан Юйсянь побледнели и, пошатнувшись, сделали назад несколько неуверенных шагов. Их сразу же вырвало кровью, и успокоились они лишь после этого. Кай Ян перестал тренироваться и, нахмурившись, повернул голову к источнику беспокойства.